Диск 1. Психология продаж. Тщательное планирование сделки. Вступление. Компания Audio Consult рада представить вам психологию продаж. Вам предстоит услышать Брайана Трейси, крупнейшего специалиста в данной области, который готов поделиться с вами идеями и подходами, используемыми большинством преуспевающих бизнесменов, суперзвезд продаж. Брайан начал свою карьеру по продажам в 11 лет. Он репетировал свои презентации на парковке и ел на ходу, делал холодные звонки и проводил часы ожидания в недружелюбных приемных. Но в конечном итоге он совершал продажи, которые случаются только один раз в жизни и о которых большинство из нас только мечтает. Существует несколько причин, по которым Брайан Трейси является идеальным автором и рассказчиком данной программы. Помимо того факта, что он работал в продажах, он также был и в бизнесе, что позволило ему взглянуть на продажи с другой стороны стола. Он также проработал в ряде ведущих корпораций в качестве консультанта и руководителя тренингов по продажам. Одно дело делать что-то самому, и совсем другое — уметь научить этому других. У Брайана Трейси есть такой дар. Например, он знает, что не существует единой модели продаж или единого типа специалиста по продажам. Их множество. Он не ожидает, что вы попадете под один из разработанных им шаблонов. Напротив, программа эта довольно гибкая, и скорее она будет подстраиваться под конкретного человека, работающего в продажах. Он преподносит свою программу в стиле системы самообслуживания, при которой каждый из слушателей может выбрать то, что подходит именно ему, и пропустить материал, неприменимый к его ситуации. Брайан Трейси сделает прослушивание этого аудиоматериала быстрым, легким и интересным. Программа эта не только полезная, но и весьма увлекательная. Данный материал нацелен на повышение объема продаж вашего продукта или услуги и учитывает особенности вашей индустрии и давление со стороны конкуренции, с которым вы сталкиваетесь. Многие компании заплатили по $5000 за то, чтобы дать своим сотрудникам возможность прослушать данный материал. Данный материал записан вживую с семинара по продажам. Вы, несомненно, оцените его скорость, убедительность и идейную насыщенность. Итак, позвольте представить. Брайан Трейси. Вступление автора. Самое главное, что мы должны понимать в мире продаж, это то, что ничего не происходит до тех пор, пока не происходит сама продажа, и что в течение всей истории продавцы всегда шли впереди прогресса. В нашем обществе существует предубеждение против продавцов, и зачастую оно не высказано. Многие из специалистов по продажам стесняются признаться, что они занимаются продажами. Они полагают, что люди прибегают к продажам, когда не могут найти приличную работу. Наверняка вам приходилось наблюдать на вечеринке или другом общественном мероприятии, как кого-то спрашивают, чем вы занимаетесь, и, получив ответ, ну, я занимаюсь продажами, снова спрашивают, а чем вам в действительности хотелось бы заниматься? В наших университетах нет такого предмета. Там преподают маркетинг, но правда в том, что самые успешные компании в мире — это организации, успешно реализующие продажи своей продукции. Именно от качества усилий, направленных на продажу, а не от самого товара или услуги, зависит успех компании. Мне кажется, самый лучший пример такой компании — IBM. Одна из лучших, может быть, лучшая корпорация в мире. Они вкладывают сотни миллионов долларов в год на обучение своих специалистов по продажам, потому что они знают, что даже если их продукция самая лучшая в мире, они не достигнут успеха, если их специалисты по продажам не смогут эту продукцию реализовать. Они никогда не теряют бдительности в сфере усилий, направленных на продажу. Нам очень важно в плане нашего успеха понимать, что то, чем мы занимаемся, является очень благородной профессией. Фактически продажи – самая древняя профессия. Многие могут возразить, что самая древняя профессия — это нечто иное, но по существу это тоже относится к определенному типу продаж. Мы должны гордиться тем, что работаем в продажах, потому что именно на нас держится вся экономика. Все те, кто задирает нос на нас, на самом деле зависят от специалистов по продажам во многом, включая средства к существованию. Любой государственный бюрократ, живущий за счет налогов, зависит от компаний частного сектора и, в частности, от торговых агентов, приносящих компании прибыль, используемую для оплаты налогов, заработной платы и всего остального. Поэтому никогда не стесняйтесь сказать, что вы работаете в продажах. Работа в продажах, на мой взгляд, также самая потрясающая профессия, так как не существует никаких ограничений для продвижения вперед и роста в данной профессии. Не существует никакого высшего предела в вашем доходе. Впрочем, во многих случаях и низшего предела не существует также, но, тем не менее, нет высшего предела, если вы правильно подготовлены, продаете нужный товар на подходящем рынке. Вы можете заработать неограниченное количество денег. А известно, что люди, профессионально занимающиеся продажами, являются самыми высокооплачиваемыми людьми в мире. Это единственная область в мире, в которой можно начать, имея минимальную подготовку, любую биографию, и в течение 3, 6, 9, 12 месяцев начать зарабатывать баснословные суммы, если пройти надлежащую подготовку и приобрести требуемый для этого опыт. И сегодня мы предоставим вам несколько способов достичь этого.